Глава 13. Спасти Рэмбо. Собачка подняла голову, увидела оранжевую ворону и вдруг поняла, что у птицы зелено-красные лапы. «Украла твою кошечку», — продолжала птица, «а сейчас еще и обвиняет во всем подругу». Некоторые собаки до изумления наглые. О, посмотри, она рыдает. Жози остановилась и прислушалась. До младшей жительницы Мопсхауса долетел плач. Кто-нибудь, помогите. Я сама не выкарабкаюсь. Лапки очень болят. «У тебя есть 12 желаний», — раздался голос. «После того, как ты их используешь, можешь оказаться дома или провалиться на самый нижний...» «Не слушай», — посоветовала ворона. «Беги по левой тропинке, окажешься в деревне у Синей горы. Каждый отвечает за себя. Ты не можешь помочь Соне. Поторопись. Скоро домой вернутся старшие. Ох, и влетит тебе, если Муля, Черчилль и Феня выяснят, что Жози неизвестно где гуляла». Но мопсишка остановилась на развилке дорожек. Ее нос уловил запах дыма. Или где-то горит костер, или Рэмбо дома решил затопить печь, готовит себе поесть. Жози опять обдало волной негодования. Рэмбик сейчас усядется лопать вкусный ужин, затеет пить свой гадкий чай. Ну уж нет. Сию секунду мопсишка сообщит ему все, что она думает о противном миттельшнауцере. «Эй, ты куда?» — удивилась оранжевая ворона. «Стой!» Но мопсишка уже бросилась к домику. «Там нет никого!» — каркала птица с дерева. «Пес недавно ушел. Видела, как он куда-то спешил». Жози рванула на себя створку двери. Навстречу собаке вылетел плотный клуб дыма. Мопсишка начала кашлять, сообразила поднять юбку, прикрыть подолом мордочку. В таком виде собачка вошла внутрь и тут же увидела на кровати Рэмбо. Пес лежал без сознания. «Уходи скорей!» — закричала ворона. «Отравишься! В печке не дрова, в ней горит ядовитый мох. Его на болоте собрали, убегай, а то беда с тобой случится!» Не слушая вопль птицы, Жози ринулась к постели. Она увидела, что Рэмбо дышит, но ему очень плохо. Хозяина дома надо было срочно вынести на улицу. Но как маленькой мопсишке поднять миттельшнауцера? Жози схватила Рэмбика за переднюю лапу, потянула, но пес не сдвинулся с места даже на миллиметр. Собачку охватила паника. Что делать? Если бы у нее нашлась помощница. «Подруга!» Мопсишка выскочила из дома, схватила лопату, которая стояла у крыльца, и помчалась к яме, в которой рыдала Соня, наклонилась и заговорила. «Эй, слушай внимательно. Сейчас я начну швырять к тебе мох. Он ядовитый, но иного выхода нет. Накидаю гору, ты на нее залезешь, окажешься на свободе, и мы вместе поможем Рэмбо». «Да, да, да!» — закричала Соня. — Согласна на все. Ты меня простила. — Простила, простила, — пробормотала Жози. — Забудь сейчас про все глупости. — Кто такой Рэмбо? — с запозданием удивилась подруга. — Пес, прокряхтела Жози, бросая в яму куски отвратительно пахнущего мха. «Хороший! Уф! Трудно говорить и одновременно заступом орудовать! Уф! Надо же, какая яма глубокая! Уф!» «Остановись!» — закаркала оранжевая ворона. «Похоже, ты совсем гордость потеряла. Соня тебя обидела, сюда заманила. А глупая Жози решила шпица из ямы вытащить. Да едва она окажется на свободе, мопсиху вниз столкнет. Заберет твою кошечку и умчится. Соня подлая!» «Замолчи!» — пропыхтела мопсишка. «Сюда я сама пришла, потому что очень разозлилась. Уф! Силы заканчиваются. Сейчас упаду. Нет, надо держаться. Надо спасти Рэмбо во что бы то ни стало. Мох крепко сидит, никак его не отковырнуть». И вдруг не успела Жози пожаловаться, как тяжелый заступ стал легче пушинки. Болотные растения без труда начали отрываться от земли. Около Жози появился кувшин с компотом, булочки с вареньем. Куда-то испарилась вонь. На небе засветило ласковое солнышко, подул приятный ветер. Вместо грязного рваного платья на Жозе оказался удобный рабочий комбинезон, а на ногах вместо туфелек хорошие кроссовки. Ворона перестала каркать с дерева. Жози с удовольствием перекусила булочками, выпила компот. Вкусное угощение словно придало ей сил, и Жози начала работать лопатой с утроенной силой. Вскоре над ямой показалась голова шпица. «Тебе придется меня вытащить», — прошептала подруга. Жози отбросила лопату, схватила Соню за шкирку, легко выдернула из западни, пошатнулась, сделала шаг назад и свалилась на землю. Рядом плюхнулась да нельзя грязная подруга. «12!» — произнес голос. «Путь в прекрасную долину открыт. Левая дорожка!» «Нет!» — закричала шпиц. «Я должна помочь Жози спасти Рэмбо!» «О-о-о!» «Что случилось?» — испугалась мопсишка, вставая. «У меня выросли новые когти», — объявила Соня. «И подушечки зажили, и мои туфельки снова на лапах. В яме они с меня слетели». «Побежали в избу», — скомандовала Жози. Подруги поспешили в дом. Из печки по-прежнему валил дым. Рэмбо лежал на кровати. Похоже, он ни разу не пошевелился. «Бери его за задние лапы», — велела Жози. «Я схвачу за передние». Сказано, сделано. «Теперь несем Рэмбика во двор», — засопела мопсишка. «Ой, какой он тяжелый!» «Нелегонький», — прокряхтела Соня. «Ох, и глупая же я!» «Молчи, не трать силы на болтовню», — еле слышно произнесла Жози. И тут ее передние лапки задрожали, когти сами с собой разжались, голова Миттельшнауцера стукнулась об пол, и через мгновение пес целиком очутился на потрепанной ковровой дорожке. «Здесь есть свежий воздух», — зашептала Жози. «Из открытой двери дома идет. Но и дым присутствует. Мы должны собраться с силами и вытащить Рэмбика во двор». «Глупая я», — запричитала Соня, — «когда сидела в яме, голос объяснил. У меня имеются 12 желаний». И почему ты не использовала одно, чтобы оказаться на свободе? — изумилась Жози. — Мне сообщили, если я стану просить что-то для себя, продолжу злиться на тебя, то все плохо закончится. 12 желаний вмиг улетят, — всхлипнула Соня. — Я упаду в какой-то подвал. Вот и берегла возможность пожелать то, что очень понадобится. А ведь из ямы можно как-то самой вылезти. Лучше не тратить зря хотелки. Но когда ты начала швырять мне мох и устала, вот тут я нажелала тебе сил, компот, булочки и все остальное. — Спасибо, — улыбнулась мапсишка. — После перекуса я начала работать как трактор ежа Филимона. Да. «Ты громко сопела!» — хихикнула Соня и тут же пригорюнилась. «Мне следовало захотеть покинуть яму. Тогда бы остались другие желания. Сейчас бы мы их использовали для помощи Рэмбо». «Сами справимся!» — объявила Жози. «Мы с тобой отдохнули и теперь снова попытаемся вынести Миттельшнауцера во двор». Собачки ухватили пса за лапы, на удивление быстро вытащили его из дома, положили на траву. — Дальше что делать? — тихо спросила Соня.